Полночный ветер водит за собой скитающихся пленников забвенья, чей горний взлет преодолен луной и преломлен в потоках сновидения. Мой Бог, ужель и мне предрешено носить в веках подобием над крыльями камзол в узорах бражников и лилий и пить больное лунное вино? Мерцает край магического круга. Я созерцаю черный ветер юга, проколотый полярной звездой, и растворяюсь в ливнях Лейванаха, на грани озарения и страха, я, как дитя, играю пустотой.